Глава 8. Бухты наполнялись серебром и синевой. Синевы становилось все больше. Края гор, как легкие штрихи смычка, играли дуэт с заходящим солнцем. Потом свет перекатился через них и вел теперь беседу только с зеленым небом. Кай уселся на ковер рядом с Фрута. «Мы с тобой, Фрута, целых 2 часа молчали и осваивались с атмосферой. Это всегда верный признак того, что человек размышляет или исследует свое настроение. Мерфи мы обидели. Об этом я в ходе нашего подвига не подумал. Вообще-то мы позеры, но с этим нам пришлось болезненно разбираться еще 10 лет назад. Мы ими и остались, с нашего собственного, пусть и несколько вынужденного позволения. Так и положено истинному пессимисту. Мод Филби? Ну, это не столь важно. С ней приятно и бестревожно. Может быть, она тоже обижена, а может быть и нет. С этим мы как-нибудь сладим. Но ведь есть Барбара, Фрута. Барбара, в которой еще раз воскресает все былое и с такой силой, что в собственной душе начинается разлад. Однако Барбары он уже не касается. Барбара, Фрута, не только женщина. Барбара — принцип. Распутье. В этом надо себе признаться. Необходимость сделать признание всегда вызывала у нас неприятные чувства. С этим мы охотно повременим и пока что решительно шагнем в противоположную область. Поступок проясняет все лучше, чем размышления. Размышления мы никогда особенно не ценили. И есть еще Лилиан Дюнкерк. Тут трудно что-нибудь поделать, ибо она особенная. Фиола уверяет, будто она любит виконта Курбессона. Лилиан Дюнкерк. Будем бдительны, Фрута. Мерфи косо поглядывал на Мод Филби. Каю надо было бы стать актером, а не гонщиком. «Да, ведь это трудная профессия», — язвительно сказала она. «Но разве он гонщик?» «Похоже, он любит эффекты, как все дилетанты». «По-моему, он превосходный дилетант». «Шарлатан, делающий ставку на аплодисменты трибун». «Это он вчера говорил и сам?» «Чтобы получше замаскировать. Какая у него могла быть другая причина?» Мод Филби наклонилась к нему и любезно спросила. «А у вас какая причина?» «Он повел себя непорядочно». Она со скучающим видом пожала плечами. Публика сочла его изысканным и весьма светским. «Существуют иные возможности этим похвастать. Он превратил гонку в фарс и бросил вызов всем своим соперникам. И сделал это намеренно». Мерфи напряженно думал. «Можете мне поверить, Мод, если бы я знал, почему он затормозил, я бы тоже остановился. И пусть бы машина даже перевернулась, я бы уже не гнал к финишу». Он помолчал и поднял глаза. «Это была неравная борьба. Каю оставалось только выиграть, мне только проиграть». «Вы начинаете грешить безвкусицей, Мерфи. К тому же сентиментальность вам совсем не к лицу». «Мне она тоже неприятна. Я не жонглирую чувствами. Но бывают вещи из прошлого, которые так укореняются в человеке, что не подвержены никаким переменам и требуют особого с собой обращения. Мы с вами, Мод, вместе ели мороженое и подхватывали французские словечки. Вы, впрочем, плоховато с этим справлялись. Один был для другого воплощением каких-то смутных представлений, и мы помогали друг другу, не сознавая этого. Но мы давно выросли из нашей общности, и каждый теперь чертит круг, через который уже не так легко перескочить, как раньше. Однако у нас остались комплексы. Определенная область в душе носит ваше имя. Защищать эту область не трусость по отношению к себе, а, простите мне это слово, нежность по отношению к другому». Мод Филби улыбнулась. «Это правда, Мерфи? Мы с вами ели мороженое и вместе ходили под парусом. Но с каких пор вы стали так чувствительны, что беретесь защищать воспоминания?» с тех пор, как скрестил шпаги с позером, который путает гоночную трассу со светским салоном. Мерфи, ваша резкость показывает, насколько вы задеты. Скажите честно, за вашим раздражением кроется сознание того, что Кай мог бы выиграть, если бы захотел. Мерфи, не шевелясь, сидел в своем кресле. Мод Филби смотрела на него с интересом. Она не исключала взрыва, однако он заговорил мягко. «Будем честны оба. Я защищаю не воспоминания, а наше будущее. Пожалуйста, оставьте ваши насмешки при себе. Я защищаю вас, Мод, ради себя. Почему? В этом я с собой разобрался. Вы это знаете тоже. Вы завидно откровенны. Я припоминаю, что вы дважды предлагали мне выйти за вас замуж. Мне было нечего вам ответить, и я быстро об этом забыла. Теперь вы заставляете меня задуматься. Вы слишком типичный супруг. Сейчас я не могу отделаться от впечатления, что вы родились женатым. Вы поразительно хорошо владеете приемами профессионального мужа. Прямо-таки сочитесь моралью и порядочностью. Что это на вас нашло? Я в ярости. Хуже того, вы страдаете от вытесненной ярости. Она не дала ему возразить. Только что вы сами говорили о комплексах. Так что давайте останемся в этой сфере. Выздоравливайте, Мерфи. С некоторых пор у вас появилась склонность к психологическим шуткам. Мне эта область скорее чужда, и тут мы вперед не продвинемся. Давайте поговорим, как в Техасе. То есть по-деловому? Без стеснения. Отставим чувства в сторону. Вы знаете, что я хочу вас удержать. Я примирился с тем, что у вас есть свойства, которых я не одобряю. Я с ними считаюсь и пытаюсь им противостоять. В моем решении вы ничего не измените. Почему оно оказалось у меня таким постоянным, об этом я не могу и не хочу говорить. Я хочу удержать вас, Мод. Но вам хочется играть. Ладно, он сделал умиротворяющий жест. Вы понимаете, что я имею в виду. Хочется жонглировать, держать в напряжении, колыхать туда-сюда. Возбуждающая, но и опасная игра. Вам непременно надо играть, Мод. Она смотрела на него из-под полуприкрытых век и не подавала виду, как она захвачена этим объяснением, которого ждала уже давно. «И вы опять играете», — продолжал Мерфи. «Мой противник теперь Кай». «Кай», — Мод Филби улыбнулась. «Да, но когда-нибудь должен наступить конец. То, что для вас игра, я воспринимал как спорт. Мне хотелось так это воспринимать. Первый этап позади. Гонки в Монце — фарс. Скоро у нас гонки в горах на приз Европы. Они и станут решающими». «Относительно чего?» «Относительно вас, Мод», — холодно ответил Мерфи. «Вы говорите теперь совершенно по-техасски». «А вы делаете вид, что не понимаете. Речь не о Кае и обо мне. Кай — проходная фигура. У него может найтись много последователей. Вы сами должны распорядиться собой. Должны решить, будет так продолжаться и дальше или нет. Я знаю, у нас, американцев, нет в этих делах такой психологической гибкости, как у европейцев. Мы видим только результат, и я тоже считаю его решающим». «Пусть говорит результат. Если я выиграю гонки, то раз и навсегда одержу победу над любым Каем». «Вы путаете меня, Мерфи, с судьей на автодроме. Ваша биография, дорогой мой, весьма проста. Кажется, она состоит лишь из отвлечения от езды на автомобилях». «Теперь вы подчуете меня сантиментами. Вы же их решительно не признавали». «Только у вас. Совсем иное дело со мной. Напротив, я прямо-таки ими живу». «Вы попрекаете меня простой биографией. Я бы хотел, чтобы это было так. Но я только свел нынешнюю ситуацию к простой формуле. Сделал я это неохотно, и прежде чем сделать, о многом умолчал и многое преодолел. Не будем об этом судить. Вам это радости не принесет. В том, что дело приняло такой оборот, я виноват больше, чем вы. Однако я это понимаю, и вы тоже. При запутанных обстоятельствах, когда не знаешь, что к чему, решение часто оставляешь на волю случая или каких-то побочных действий. Я подчиняюсь этому правилу, хоть и остаюсь в накладе». Она не дождалась вопроса, который должен был последовать, и задала его сама. «Почему?» «Потому что машина Кая быстрее моей. Гонки в Монце это доказали. Не он мог победить, а его машина. Но ведь наибольшая скорость в предстоящих гонках в горах — дело второстепенное? Скажем, не самое важное. Но Кай вдобавок еще усовершенствовал карбюратор, что позволяет его машине быстрее трогаться с места. Это важно? Настолько, что из-за этого условия становятся неравными. Откуда вы это знаете? От него, от Хольштейна, от Льевена. Они из этого секрета не делают. Но в чем состоит само усовершенствование, вы не знаете? Нет. Мерфи помедлил. Если бы я знал, шансы сравнялись бы. При нормальных гонках это, в общем, не имело бы особого значения. Каждый должен заботиться о себе сам. При поединке с такой подоплекой, как у этого, шансы в сущности должны быть равными. Это было бы только порядочно. Мод Филби понимала, к чему клонит Мерфи. Она подпустила его еще ближе. «И что, Кай?» Мерфи очень спокойно сказал: «Надо ему объяснить, Мод. Вы должны ему объяснить». «Это было бы просто нелепо». Она не хотела этого делать даже в форме намека. Для такого шага она была недостаточно уверена в Кае. Заблуждение Мерфи было безграничным, однако полезным и лестным. Если его умело направить и сконцентрировать, оно может привести к сенсации. Мод Филби прекрасно понимала, что только ревность Мерфи сблизила ее с Каем. Она мыслила достаточно современно, чтобы знать, всякий флирт начинается в сущности на пустом месте, и огонь может возгореться и поддерживаться только благодаря трению. Поэтому своего личного воздействия она не переоценивала. Зато тем выше ставила ловкие комбинации. Именно по этой причине она считала себя способной на все и все полагала возможным. Она вспоминала поездку с Каем к Пешу в Сан-Ремо, где было подтверждено участие Кая в гонках в Монце. С тех пор он привык представлять себе Мерфи как противника, так что довольно было какого-нибудь повода, чтобы придать этому соперничеству личный характер и затем сосредоточить его на себе. Такой повод она и хотела найти. Она призналась себе в том, что ее подталкивало не одно лишь стремление к чисто интеллектуальной игре, к спортивному флирту, как предполагал Мерфи. Здесь крылось нечто большее. И уже давно. Ее тянуло к Каю. Мерфи должен был ей помочь. А позднее, чуть позднее, Мерфи прав. Он ведь остается. Позднее, при всех обстоятельствах, можно будет еще посмотреть. Пока что он спровоцировал запутанную ситуацию, из которой надо было выйти, не связывая, однако и не ущемляя себя. Наилучшим средством было бы нападение. Поскольку Мерфи считал, что атака почти окончена и окончена в его пользу, следовало для начала сбить его с толку, внушив обратное. «Надеюсь, что я вас не поняла, Мерфи. В чем смысл вашего предложения? Вы говорили так, будто находитесь в мастерской механика. Было бы целесообразнее, если бы вы не пускали свои желания скакать галопом, пренебрегая общепринятыми манерами. Я постараюсь этот разговор забыть». Мерфи был испуган. Он не мог проследить за ее прыжком и не заметил, как она передергивает, чтобы и согласиться с ним, и в то же время не связывать себя обещанием. Он пытался ее перебить, она отмахнулась. «Разговор окончен». Он хотел возразить, что тогда... Она это заметила и опередила его, встав с места. «Вы должны воспользоваться случаем, чтобы натренировать не только вашу машину, но и вашу фантазию. Она у вас в ужасающем состоянии». Ее возбуждала мысль заставить Кая рассказать ей о своем изобретении. А если бы он отказался, она все же намеревалась еще подержать Мерфи на этом поводке. Свое преимущество она использовала до последнего слова. «До европейских гонок вам представится случай и для того, и для другого». «А условия?» — жадно спросил Мерфи, вскакивая с места. «Все равно какие». Не дожидаясь ответа, она быстро ушла.